«Десятый день!» — буркнул хозяин корабля, пыхнув трубкой и выпустив облако сизого дыма. «Что?» «Я говорю, десятый день!» — сплюнул он за борт. «Раз в 10 дней у младших учеников выходной. У них нет занятий, и они предоставлены сами себе». «А я думал, тут какой-то праздник!» — хмыкнул парень. «Нет!» — хохотнул собеседник, почесывая бороду. «Так каждый 10-й день!» «Тут же силы, хоть кристаллы заряжай!» — вздохнул парень, разглядывая в сумерках стайку девчонок. «Сколько тут, интересно, учеников?» «Количество учеников в университете строго ограничено», — пожевал губами капитан. «Университет не способен содержать больше 500 учеников одновременно». 500! — начал массировать виски маг. 500 магов в одном месте! Хрен с ним, но это же подростки!» «Поэтому до получения статуса подмастерья им запрещено покидать стены университета», — пыхнул трубкой бородач. «Иначе бы в городе творился настоящий ураган из алкоголя, знатной крови и дешевых шлюх». «А экзамен на статус подмастерья?» — спросил маг с подозрением, глянув на бородача. «Вступительные. Это только во время фестиваля 10-го Феникса. Перед основными торжествами проходят вступительные экзамены ученики, а потом подмастерья». Маг кивнул и, оглядев капитана с ног до головы, спросил. «А откуда ты знаешь?» «Когда-то я тоже пытался пройти в ученики», — хмыкнул в ответ мужчина. «Мой нос чувствует ветер. Вернее, не сам ветер, а его настроение. Если рядом будет шторм, то он чувствует, где и через сколько. Думал, у меня есть задатки мага воздуха, и оказался прав. Но они слишком малы». «Ты провалил испытание?» «Да», — кивнул он и снова затянулся трубкой. Но не бросил эту затею. Капитан поднял руку и указал на флаг Антолии на вершине средней мачты. Усилие и поток воздуха заставил флаг трепетать несколько секунд. «Это все, на что хватает моих сил», — развел руками он. «Но я стараюсь. Может, когда-нибудь меня хватит на воздушный кулак или лезвие». «Иглы», — перебил маг. «С малыми объемами лучше сочетаются иглы». «Иглы?» — кивнул хозяин корабля. — Надо будет попробовать. Ну, а ты? — Что я? — вздохнул маг. — Темный артефактор и ритуалист. Больше я пока ничего не умею. Капитан глянул на парня и задумчиво почесал бороду. — Это как? — А так, — пожал плечами темный ученик. — Сила есть, а учить по профилю было некому. Вот и учили тому, что знали. Ритуалам да артефакторике. — Главное, что сила есть, — авторитетно заявил капитан. «Всему остальному тебя научат здесь. Нужно только одно. Деньги?» «Желание!» — хохотнул собеседник, выпустив очередную порцию дыма. «Кланы отправляют своих молодых ребят без разбору. Стараются пропихнуть всех, даже тех, кто едва переваливает порог по силе. При такой политике в университете оказывается слишком много лишних. Тех, кому магия неинтересна, скучна, бесполезна и просто не нужна». «Маг — это статус?» «Маг — это привилегии и...» — начал было темный ученик. «Это приятно, когда каждая простолюдинка с визгом тащит тебя в постель, только узнав, что ты маг», — погладил капитан бороду. «Но маг — это еще и обязанности. Если ты не состоишь на государственной должности и ведешь частную практику, это еще и налоги, причем на порядок выше, чем у обывателей. В случае войны ты обязан прийти на зов императора. И тут никакие оправдания не помогут, разве что откуп золотом по собственному весу. Хотя бы раз за 3 года ты обязан присутствовать на расширенном сборе коллегии магов и 3 дня слушать тягомотину. А еще есть такая вещь, как императорская выслуга. Если ты специалист в определенной области, а империи срочно нужен такой специалист в армии, у черта на куличках, на границе или в императорском дворце, тебя никто не будет спрашивать, хочешь ты этим заниматься или нет. Тебя просто туда забивают, по щелчку. Ты обязан выполнить этот приказ и отработать в должности указанное количество лет». «Это уже на рабство походит», — сморщился маг. «Многие думают так же», — кивнул бородач. «Однако по завершению императорской выслуги маг получает очень крупные привилегии. Я достоверно знаю о том, что ему даруется земля с обязательным поселением. Про деньги и статус свободного, я думаю, ты и сам догадываешься». «А не слишком ли много ты знаешь?» — спросил парень, глядя, как светящиеся шары спускаются за высокие стены университета. «Мечты!» — развел руками мореход. Мне никогда туда не попасть, как бы я ни старался. Сколько бы там ни было избалованных маменькиных сынков или взбалмошных девиц, такие, как я, останутся за бортом. Ты знаешь. Капитан крепко затянулся и выпустил струи дыма через нос, после чего заглянул в глаза темному ученику. Техники, которыми молодые маги развивают свои умения, я покупаю. Понимаешь? Я, свободный гражданин Антолии, покупаю знания, которые дают детям для развития их дара. Ну, не смешно ли? Я не убийца, не шпион, вынужден покупать. Слышишь? Покупать знания для того, чтобы через несколько лет иметь возможность выпустить жалкое воздушное лезвие и... Но ты же можешь не покупать, развел руками маг, или купить артефакт. Я не это имел в виду. Я такой же маг, просто с неразвитым даром. Если бы мной занимались или обнаружили дар в детстве, то я бы... — Если бы ты родился в клане, то тебя бы обязательно проверили, — кивнул парень. — Ну, ты из обычной семьи, так? Капитан молча вытряхнул пепел из трубки и, вздохнув, кивнул. — Обычный простолюдин. — Дар прорезался поздно, так? — Так. — Развивать его уже поздно, но ты не сдался и идешь своим путем. «Не сдался», — кивнул капитан, развернулся и пошел в сторону капитанской каюты. Маг же продолжил созерцать стены университета, из-за которых вылетела огненная стрела, сделала круг, пару сложных кульбитов и вернулась обратно. «Готов поспорить, огонь был живым», — буркнул он, потирая глаза.